Глава 55. Обидная терминология. «Что ты сказала?» — изумленно переспросила книга после недолгого молчания. «Я сказала, что придется за дело браться мне», — повторила Диба ту же мысль, но другими словами. «Ну, в общем, я готова сделать все, что для этого надо». «Послушайте, нельзя ли поговорить об этом где-нибудь в другом месте, где не так шумно?» — прошептал Хэмми, увлекая Дибу, а вместе с ней и книгу, в узенький переулок. Кисляй, деловито сопя, последовал за ними. «У нас просто нет выбора», — снова заговорила Диба, обращаясь к книге уже не так громко. «И вообще, чем тебе моя идея не нравится?» «Ну, положим, у тебя там ошибка, и Незанна должна была этим заниматься. Но что именно надо делать? Может, про это у тебя написано правильно?» «Готова поспорить, у тебя там много чего есть и про то, как победить смога, и про то, что для этого потребуется». «Как тебе сказать? Конечно, у меня есть некоторые упоминания, ссылки на некое оружие, которого смог очень даже опасается, и можно предположить, что это оружие для Нон-Лондона может сыграть ту же роль, которую для Лондона сыграла ПЧВ», — задумчиво проговорила книга. «Нет, все, что относится к ПЧВ, нам не годится», — прошептала Диба. «Молчи», — испугался Хэмми, — «не перебивай ее. Ты же видишь, как она нервничает, когда начинают сомневаться в правдивости ее текстов». «Но вы забываете вот о чем», — продолжала между тем книга. «Во-первых, я сама перестала понимать, где у меня правда, а где нет. Может быть, и в самом деле, там все одни глупости, и от меня нет никакой пользы». Она пошелестела страницами. «И во-вторых, ты не Шуази, и поэтому победить смога ты не сможешь». «Откуда такая уверенность?» — возмутилась Диба. «Ты же про меня вообще ничего не знаешь. Разве что... Минутку, ты как-то говорила, что про меня там у тебя тоже кое-что написано, помнишь? Что есть какое-то упоминание. Ну, говори, что там есть про меня? Что тебе про меня известно?» «Это к делу совсем не относится», — отпарировала книга. «Ничего интересного, так что давайте-ка...» «А мне интересно», — перебила ее Диба. Она бесцеремонно раскрыла книгу и зашелестела листами. В первый раз Диба заглянула в фолиант. Странная это была книжка. Начать с того, что страницы в ней шли не по порядку, а в разнобой. Сюжеты часто обрывались на полуслове, и дальше шли тексты совсем на другую тему. Рисунки не соответствовали заголовкам, а пояснительные надписи — рисункам. Один и тот же текст нередко был напечатан разными шрифтами. Попадались и рукописные отрывки на самых разных языках, включая и родной английский. В общем, полный хаос и винегрет, в котором разобраться было очень непросто. Да что там непросто? Понять, что к чему, в этой книге постороннему человеку вообще невозможно. У Дибы чуть было не опустились руки. «Прекрати сейчас же!» — нервно взвизгнула книга. «Не трогай меня!» Не обращая внимания на протест, Диба полезла в конец книги и нашла оглавление. Она пробежала глазами по названиям разделов, усердно помогая себе пальцем. «Щекотно!» — захихикала книга. «Прошу тебя, перестань!» Но Диба не слушала и продолжала внимательно читать. Начав со статьи под названием «Регалии королевские», она добралась до заголовка «Решетчатый фильтр». Ничего похожего на «решам» в оглавлении не оказалось. Тогда она стала искать слово «Диба». Но и здесь, посмотрев главы от декалькомании до дибазола, она ничего не нашла. «Ничего нет», — пробормотала она. «Вот и прекрасно», — удовлетворенно заметила книга. «А теперь закрой меня и послушай, что я скажу». Но Диба все не унималась. Она стала искать слово «шуази» и нашла. Причем этому слову посвящено было аж несколько сотен страниц. А внизу, с небольшим отступом, следовал длинный список подзаголовков. Ага, вот статья про то, что полагается делать Шуази. Диба пробежала ее глазами. Эпизоды в ней были расположены не в порядке логического следования, а в алфавитном. «Шуази», — пробормотала она, читая подзаголовки. «Так, вход в батисферу, двор короля овощей, ежевика собаки, нападение, жалобы и задачи. Ничего интересного. Так, а тут что?» Диба вдруг остановилась, вернулась назад, перечитала еще раз, потом еще. «В чем дело?» — спросил Хэми, увидев, как изменилось ее лицо. «Свита!» — задумчиво проговорила Диба. «Да, в оглавлении была такая статья. Шуази — свита». Дальше шли сноски и на каждую постраничная ссылка. «Умница!» — читала она. «Шутиха!» «Послушай!» — подала голос книга. «Это просто такой термин. Я же, кажется, говорила, что не всегда эти старые пророчества составлены удачно». «Умница — это кто? Кэт, что ли?» — спросила Диба. Она стала вспоминать, как они с Занной подружились. «А я, значит, шутиха? Вхожу в свиту, да еще с титулом шутихи». «Но-но-но!» — вдруг забеспокоилась книга. «А может, это Дигби? Или Рон? Или вот еще Робин? И тут нет ничего стыдного. Подумаешь». Диба с ненавистью отшвырнула книгу и пошла прочь. Шмякнувшись о мостовую, та коротко взвизгнула. Диба остановилась и оглянулась. «Диба!» — позвал ее, наконец, Хэми. «Ты что-нибудь решила? Что делать-то будем?» Она ничего не ответила. Стоя у перекрестка, она смотрела, как мимо течет толпа этих странных нон-лондонцев. После пережитых страхов, после бегства от смога, от предсказителей, это обидное определение оказалось последней каплей, которая переполнила чашу. Диба горько опустила голову. «Нам нельзя ждать», — сказал Хэми. «Предсказители скоро начнут нас искать». Если уже не ищут, и зонталомайстер с ними. А если они нас поймают... Между прочим, это все ты. Это ты втравила меня в это дело, не выдержав, закричал он. Вот теперь выпутывайся, как хочешь. Что будем теперь делать? Но Диба продолжала молчать. Кисляй, горестно посвистывая, крутился у ее ног, а Диба даже ни разу его не погладила. «Диба!» — послышался голос книги. Хэми поднял ее и протянул Дибе. «Диба, я хочу попросить у тебя прощения. Понимаешь, писала ведь все это не я, и я понятия не имею, кто это делал. Известно только одно — этот человек, кто бы он ни был, полный идиот». Диба даже не улыбнулась. «Он, похоже, не представлял себе, о чем пишет, и будь я даже какой-нибудь телефонной книгой, от меня, наверное, было бы больше толку. И пускай эти тупицы, авторы, сочинившие всю эту чушь, не знают, но ведь я-то знаю, что никакая ты не шутиха и ничья ты не свита. Ты сама по себе». «Ни одного человека так нельзя называть!» — сердито выкрикнул Диба. «Понимаете, ни одного! Нельзя делить людей на избранных и неизбранных!» «Знаю», — сказала книга, — «и считаю, что ты совершенно права». «Да хватит вам уже!» — вмешался Хэми. «Не забывайте, что за нами сейчас идет охота. Зонталомайстер способен на все. А вдруг он уговорит Смога напасть на Фантомбург? Или еще что-нибудь в этом роде?» «Надо не сидеть на месте, надо что-то делать». «Ну, как хотите, я не возражаю», — сказала книга. Некоторое время Диба смотрела куда-то в одну точку. «Хорошо», — сказала она наконец. «Я уже говорила, что нам теперь надо делать, и больше мне в голову ничего не приходит. На мост нам возвращаться нельзя, это ясно, но мы здесь нужны, пускай нон-лондонцы и не подозревают об этом». «От нас зависит их судьба, от нас зависит судьба Занны, да и судьба Лондона, в конце концов. А предсказители, сами того не зная, сейчас играют на руку Смогу. И Смог наверняка считает, что мы станем от него скрываться, а значит, он не ожидает, что мы нанесем удар первые». Книга издала какой-то звук, словно хотела что-то сказать, но Диба перебила ее. «Уважаемая книга!» Диба даже повысила голос, не принимая никаких возражений. «Уважаемая книга, Если ты не замолчишь, я просто оставлю тебя здесь, и все. Будешь валяться на улице, пока кто-нибудь не подберет. Итак, молчи и отвечай на мои вопросы». Хэмми смотрел на девочку с нескрываемым восхищением. Диба снова принялась листать книгу, сверяя выбранные страницы с алфавитным указателем. «По какому принципу тут организован материал?» — спросила она. «Я не вижу никакого порядка». «Нет, порядок есть», — отозвалась книга. «Просто он не сразу бросается в глаза. А что тебя интересует?» «Занна Шуази в самом конце. Ей было предназначено спасти Нон-Лондон. Но как? Что ей полагалось делать? В каком порядке? Ведь именно это не дает Смогу покоя». «Ну...» — начала книга. — Все как обычно, как всегда это делает всякий избранный. Он должен пройти 7 испытаний и добыть 7 древнейших нон-лондонских сокровищ. Последний из сокровищ — это и есть самое мощное во всем Нон-Лондоне оружие, не менее мощное, чем ПЧВ. Этого оружия Смог боится больше всего, и вот этим оружием Шуази должна будет с ним сразиться. «На твоем месте я не стала бы обольщаться по поводу ПЧВ», — сказала Диба. «Так что там, ты говоришь, надо добыть?» 7 драгоценностей, обладающих магической силой», — почему-то перешла на шепот книга. «Их еще называют гиптической или семиричной коллекцией. В нее входят ключ перышка, клюв кальмара, чашка костяного чаю, игральная кость, сделанная из зуба летающего кашалота, железная улитка, корона черно-ли-белого короля и, наконец, самое мощное оружие, которое когда-либо бывало в Нон-Лондоне, это нон-пушка». «Нон-пушка?» — удивился Хэмми. «Интересно, а я-то всегда думал, что все это байки, легенда, так сказать». «Да, и легенда тоже, — важно ответила книга, — но также и реальное оружие Шуази». Она выдержала паузу. «Ну, во всяком случае, я так всегда думала, — поколебавшись, — добавила она». Диба вслед за книгой еще раз перечислила название всех 7 драгоценностей. «Смог, конечно, очень не хотел бы, чтобы мы овладели этими штуками, — задумчиво сказала она. «Значит, именно это нам и предстоит сделать. Хэмми, ты нам поможешь?» «Нашла о чем спрашивать». Брови у него полезли наверх. «А что еще я, по-твоему, собираюсь делать? Бросить тебя после того, как за нами гонялись базарные торговцы, потом зонталомастер с этими, черт бы побрал, предсказителями? Не бегать же мне от них всю оставшуюся жизнь». «Твой план, конечно, совершенно идиотский, но ведь у нас нет ничего другого. А кроме того, — добавил он ворчливо, — ну, типа, я вовсе не собираюсь отпускать тебя за нон-пушкой одну». «Спасибо, — сказала Диба и посмотрела ему в глаза с такой лучезарной улыбкой, что он покраснел. «Ну, тогда пошли, — отрезал он. — Чего стоим? Давай вперед!» «Кисляйчик, ты идешь с нами?» Картонка от нетерпения уже подпрыгивала у ее ног. «Ну ладно», — сказала Диба. «Боюсь, уважаемая книга, у тебя нет выбора. Тебе придется выложить все, что ты знаешь. И меня интересует еще кое-что». Диба судорожно сглотнула слюну. «Послушай, никто мне об этом, в общем-то, не говорил, но по кое-каким намекам, чем дольше пробудешь в Нон-Лондоне, тем сильнее действует флегм-эффект. Я обратил на это внимание, когда в первый раз вернулась домой. Знакомые смотрели на меня совсем не так, как я ожидала. Дорогая книга, скажи честно, ведь если пробыть здесь очень долго, люди в Лондоне тебя забудут. Я права?» Книга молчала. «Отвечай же, я права?» «Ну, в общем-то, — неохотно промямлила книга, — теоретически, сколько надо времени?» — не отставала Диба. «Ты должна понять, — сказала книга, — что, как правило, тот, кто попадает сюда, не собирается возвращаться. Так что какая разница? Говорят, существуют способы избежать этого. Всякие списки составляют, мнемонические правила и так далее. Если хочешь обязательно вспомнить того или другого нав-нафта, то «Я спросила, сколько времени», — перебила ее Диба. «Мои родители не знают этих твоих способов, поэтому я и спрашиваю, сколько у меня осталось времени?» «Ну, понимаешь, все это весьма приблизительно, но теоретически существует опасность возникновения острого дефицита памяти, связанного с перемещением через Навье поле. У среднего лондонца это состояние наступает примерно через 9 дней». 9 дней? Всего 9 дней? За это время вполне возможно совершить переход туда и обратно, — неуверенно сказала книга. Не совсем понятно, что происходит потом, но предполагалось, что после всех своих подвигов Шуази вернется домой. Несомненно. Но она все-таки... Она ведь Шуази, — мысленно закончила за нее Диба. «Но даже если это и так, — продолжала книга, — это действительно несколько сжатые сроки». Сердце Дибы колотилось, как отбойный молоток. «Ну хорошо, — сказала она, — надо отправляться. Что там у нас стоит первым пунктом? Ключ-перышко? Что ж, пошли добывать ключ-перышко».